Глава 10. В тот день воздушная магия Михаилу так больше и не поддалась. Сколько бы он ни силился, сколько бы ни пытался вызвать хотя бы маленькое дуновение, а ничего не выходило. Из столовой он ушел к себе, чтобы никого не беспокоить, своими попытками призвать воздух, и ему и в голову не пришло сказать хоть кому-нибудь, что огонь в печи погас. Дверь Михаил тоже не запер, но это и хорошо. Арсению не пришлось стучаться. Когда тот вернулся после трудового дня, хозяин крепко спал. Спал, сидя на стуле, а на одной руке был до локтя закатан рукав. Служанка Полина, когда вечером пришла в столовую с охапкой дров, чтобы растопить печь, чуть их не выронила. Печь-то заледенела, и распалить ее удалось далеко не с первого раза. На следующий день у Михаила тоже не вышло ничего. Ничего. Совсем ничего. Воздух не то что не слушался его, а даже не откликался. «Михаил Федорович, да хватит вам!» Арсений, только-только воротившийся со службы, застал его все на том же стуле у открытого окна. В комнате заметно похолодало. Москва перестала радовать теплой погодой. «Вы ели хоть что-нибудь? Или совсем со стула этого треклятого не вставали?» «Что?» Михаил только сейчас заметил, что в комнате он больше не один. «Арсений, когда ты вернулся? Вы мне лучше ответьте, зачем так себя изводите? Вы помереть хотите? Далась вам эта магия. Люди и без нее живут, и неплохо живут, я вам скажу». «Арсений, ты не понимаешь». Михаил запустил пальцы в волосы и ошалевшим взглядом уставился на слугу. Он вроде и видел его, а будто бы не узнавал. «Арсений!» «Да, не понимаю, Михаил Федорович!» — воскликнул тот, но сразу же понизил голос. Арсения так напугало поведение хозяина и его потерянный вид, что он чуть не позабыл свое место. «Михаил Федорович!» Он подошел к нему, но остановился в шаге. «Михаил Федорович, что хорошего вы от этой магии видели? Что она вам дала? Неужто без нее совсем не прожить?» Михаил медленно поднял на слугу воспаленное от постоянного напряжения глаза. Возможно, за весь день он почти и не моргал, силясь взглядом вызвать ветер в руке, как когда-то начинал учить его Петр Алексеевич, а после читал сам. Родя и рад был бы его обучать, но если бы отец прознал, ему бы совсем не поздоровилось. Вызывать взглядом воздух у Михаила никогда не получалось. Он мог лишь мысленно заставить его небольшим потоком выйти из пальцев. Но вяземские подобное баловство и за магию не считали. Такой ерундой лишь дети малые баловались, колдовству необученное. А ведь Михаилу никогда и в голову не приходило, что он может жить как-то по-другому, без магии. Вяземский? Немыслим. Но ведь и он теперь не то чтобы и вяземский. И, видимо, зря он тешил себя надеждой, что Петр Алексеевич примет его обратно. Разве что все-таки удастся развить в себе магию воздуха. Но как, если он не сумел продвинуться за последние 15 лет, так и остался на уровне 6-летнего Миши. Но ведь получилось же как-то задуть огонь в печи и даже не обжечься. Хотя на миг, всего лишь на краткий миг, Михаилу показалось, что пламя к нему ласкалось. Видимо, тогда он был совсем не в себе, раз почудилось такое. «Михаил Федорович», — продолжал меж тем Арсений, «вы только вспомните, сколько магия эта дрянная вам зла принесла. Вы думаете, я не видел, как вы страдали, когда над вами смеялись? Когда Петр Алексеевич...» Тут он замолк. «В общем, Михаил Федорович, вы б оглянулись, что ли? Сколько всего кругом? Вы же все книжки в большом доме перечитали. Грамотный вы, знаете много. Может, учиться пойдете или учить кого?» Тут Арсений призадумался. Он не особо смыслил в этих ученых делах, но пока ничего лучше для хозяина придумать не смог. Главное – отвлечь его от тяжелых мыслей. Обычно в этом деле хорошо помогали женщины, но раз уж он не польстился даже на Ирину Григорьевну, то этот путь пока был закрыт. Но что-то же нужно делать. Михаил медленно покачал головой и несколько раз зажмурился, чтобы сбросить напряжение. Глаза зудели нещадно, в них будто кто-то муку насыпал. «Не знаю, Арсений, подумать надо, какой из меня учитель?» «Хороший Михаил Федорович!» Арсений воодушевился тем, что сумел завладеть вниманием хозяина. «У вас точно получится! Вы же детишек деревенских грамоте обучали! Санька вон вообще в город подался благодаря вам!» Не стал Арсений напоминать только о том, что Петр Алексеевич и тут не дал Михаилу проявить себя в немагии. Учил детей Михаил Федорович тайно, знал, что князь уж точно не придет в восторг от его затеи. Зачем ему грамотные крестьяне? Чтобы в город в поисках лучшей жизни уходили? Разве он сам себе враг? Первое время все шло довольно гладко, но потом Петру Алексеевичу кто-то нашептал о том, что Михаил Вяземский надумал крестьян грамоте обучать. Михаил не особенно тогда боялся наказания, и князь, судя по всему, об этом догадывался. Нет, Петр Алексеевич наказал не неугодного родственника, он наказал крестьян, посмевших в обход княжеской воли учиться. Тот урок тогда еще юный Михаил запомнил навсегда. Более он к учительству не притрагивался. «Нет, не могу я», — покачал он головой. «Что ж делать-то?» Арсений никак не находил подходящих слов, да и вообще, что он мог сказать? «Сказать нечего, значит, будет делать. Во всяком случае, он хотя бы может накормить хозяина, пусть даже и силком. Михаил Федорович, вы хоть в столовую спуститесь?» «Я не голоден. Тогда я схожу. Я мигом». И он умчался, собираясь воротиться как можно скорее. Не хотел оставлять хозяина одного. Больно уж взгляд у него мертвый. Однако Арсению все же пришлось задержаться, потому что на первом этаже он встретил знакомого, того, кто смог бы вернуть жизнь в Михаила. По крайней мере, на это хотя бы можно было надеяться. Хозяин по-прежнему сидел на стуле и в том же положении. Похоже, он даже не шелохнулся с тех пор, как Арсений отправился за едой. «Михаил Федорович, смотрите, кого я к вам привел!» «Родя!» – ахнул Михаил и хотел было подняться, но ноги не удержали его, и он, покачнувшись, рухнул на стул. Арсений хотел рвануться было к нему, но передумал и тактично вышел. «Миша, господи, да что ж это?» Родион подскочил к нему, присел на корточки и заглянул в глаза. Никогда он не видел единственного друга в таком состоянии. Для него Миша всегда был образцом здоровья и хорошего настроения. Но тот человек, которого он видел перед собой сейчас, был ему незнаком. «Миша, еле тебя нашел. Ты почему? Почему не пришел ко мне? Да как я мог?» На лице Михаила появилась слабая, но все-таки улыбка. «Петр Алексеевич тогда б и тебя не пожалел». Родион до боли прикусил губу, понимал, что Миша прав. И все равно не желал мириться с тем, что друг хотя бы весточку ему не прислал. Неужели Миша думал, что он оставит его в беде? А сам разве так бы сделал? Уж в чем Родион никогда не сомневался, так это в том, что Миша никогда его не бросит. Так мог ли он поступить по-другому? «Как ты хоть?» – спросил Родион. Он и сам все видел, но не знал, как перейти к главному. «Жив», – ухмыльнулся Михаил и, опомнившись, предложил. «Ты на стул садись, вон туда, за стол». Родион поднялся. «Давай, помогу тебе дойти. Еще чего не хватало, я сам». Сил и вправду почти не осталось. Все ушли на колдовство, однако на чистом упрямстве Михаил не только дошел до стола, но и принес с собой стул, на котором до этого сидел у окна. Родион спрятал руки за спиной и сцепил пальцы, чтобы не дернуться и не вмешаться. Сделал бы так только хуже. Он всегда поражался тому, что Миша частенько помогал кому-то, однако сам помощь принимать не умел. Разве что от Арсения, но то не считается. Тот был всего лишь его слугой. На столе, кроме ужина для Михаила, стояли две чашки с быстро остывающим чаем, а рядом лежали три баранка. Все, чем сумел разжиться в столовой Арсений, и расставил на столе перед тем, как уйти. «Угощайся!» — Михаил кивком указал на чай. «Благодарю!» Родион сделал глоток, но вкуса не почувствовал. Они какое-то время молчали, хотя каждому было что сказать. Михаил осмелился первым, однако начал все равно не с главного. «Родя, зачем колдунов созвали? Явно же не для того, чтобы народ потешить боями». Родион поставил чашку и отвел глаза. «Извини, Миша, не могу. Государственная тайна, сам понимаешь». «Да я и не надеялся», — хмыкнул он. «Спросил на «а вдруг?» «Прости, ты-то здесь при чем?» Родион сглотнул и повторил «прости». И снова наступила тишина. Чтобы хоть чем-то ее заполнить, они оба потянулись к чашкам. Родион захрустел несвежими баранками. Арсений и так с трудом добыл последнее. А Михаил опустил ложку в холодную кашу с мясом. В том, что она остыла, вины Арсения не было. Это хозяин слишком выстудил комнату. Какое-то время оба Вяземских, бывший и действующий, были заняты тем, что жевали. Вскоре Михаил почувствовал себя значительно лучше. Долго он хандрить не умел, особенно когда сыт. Тарелка и чашки опустили, и пора было приступать к серьезному разговору. «Ну, рассказывай», — отодвинув от себя пустую тарелку, с улыбкой велел Михаил. «И не надо щадить мои чувства, я тебе не нежная барышня». «Узнаю старого доброго Мишу», — усмехнулся Родион. «Не сказать, что у него от сердца отлегло, но стало чуточку легче. То, что я сейчас скажу, тебе совсем не понравится. А могло быть по-другому. Отчего-то вместо того, чтобы с нарастающим ужасом ждать того, что навсегда отрежет ему путь назад, Михаил, наоборот, все больше успокаивался, и вряд ли дело было в еде. И то верно», — кивнул Родион и снова замолк, но его никто и не торопил. Наконец он заговорил. «Он сделал это, Миша. Он вычеркнул твое имя из родовой книги». Внешне Михаил никак не изменился. Он остался сидеть, как сидел, и даже уголок губ его не дернулся. Однако внутри его начала закручиваться настоящая буря. Да, он ожидал, что нечто подобное может произойти, но все же в самой глубине души своей надеялся, что Петр Алексеевич, его родной отец, пожалеет его. А князь остался самим собой. Он не прощал слабость, не желал, чтобы его имя связывали с таким, как он, Михаил. «Что ж, Михаил тоже не желает больше носить его имя. Спасибо, что рассказал», — промолвил он бесцветным голосом, совсем не отражавшим то, что творилось у него внутри. «Но мы же останемся друзьями?» «Конечно!» Родион вскочил, но тут же снова сел. Голова закружилась. «Все-таки ему до Миши еще далеко». «Конечно! Между нами ничего не меняется. Ты мой друг, самый близкий друг. Ближе тебя у меня никого нет». И он нисколько не кривил душой. Как бы он ни любил мать, но она всю его жизнь болела и почти не уделяла ему внимания, хоть они и жили в одном доме, но виделись очень редко. А Миша всегда был рядом, насколько позволяло его положение. Да и когда не позволяло, тоже был рядом. И Родион теперь совсем не представлял, как сможет жить без него. «Ты не волнуйся за меня, Родя, я не пропаду», сказал Михаил, заметив в глазах друга и брата, пусть тот об этом и не ведал, отчаяние. «Я не пропаду, ты же меня знаешь. И Арсений со мной, вон даже дворником устроился, чтобы меня прокормить». «Миша, давай я тебе денег дам», — воодушевился Родион. «Нет», — хохотнул он, — «я тебе и так должен. И не сомневайся, отдам. И не надо на меня так смотреть. Отдам. Это важно для меня. Ты мне скажи лучше, когда вы...» Тут Михаил запнулся. «Домой возвращаетесь. Завтра поутру». «Так что ж ты тут сидишь? Знаю я тебя. Опять в дороге плохо станет, если не выспишься. Все, Родя, иди, иди. Да не беспокойся ты, все будет хорошо». Михаил еле вытолкал его и только когда он ушел, позволил себе показать истинные чувства. «Агрх!» — прорычал он и стиснул кулаки. В душе у него все клокотало. Обида рвалась наружу, а вместе с ней и... огонь? Михаил поднял руки и пораженно уставился на них. За окном успело немного стемнеть, и в комнате стали отчетливо видны тоненькие языки пламени, охватившие ладони Михаила. Огонь не пришел извне. Он шел из него самого и совсем не причинял ему боли. Михаил смотрел во все глаза. Мысли его путались, но не успел он ничего сделать, как из его же ладоней подул морозный ветер и задул пламя. На коже не осталось никаких следов.